последующий период своей жизни, когда в 1841-1842 годах Энгельс находился в Берлине, проходя военную службу, одновременно слушая лекции в университете и вращаясь в среде младогегельянцев, происходит новый стремительный скачок в его развитии. Он пытается восполнить пробелы своего философского образования, которые, впрочем, не мешают ему сразу же занять решительную и воинствующую позицию в борьбе младогегельянцев против реакционно-верноподданнического мистического философствования, например, в духе престарелого Шеллинга. Энгельс пишет блестящие памфлеты против Шеллинга, имевшие большой резонанс. Арнольд Руге, полагавший, что автором анонимно изданной брошюры Энгельса «Шеллинг и откровение» является Михаил Бакунин, заметил, что этот любезный молодой человек оставил позади всех старых ослов в Берлине. Корню. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность. Москва, 1976 год. Страницы 443-444. Энгельс критически переосмысливает философию Гегеля, особенно его философию истории, и делает из нее радикальные выводы. Пройдя через школу младогегельянства, он оказывается среди самых радикальных его представителей и обращается к материализму и атеизму Фейербаха и, наконец, к коммунизму. Конечно, пока еще в его незрелой утопической форме. Все это опять-таки в течение одного года. Кто-кто, а сам Энгельс, однако, не обманывался насчет основательности своих философских познаний. На время он даже бросает свою столь успешную литературно-публицистическую деятельность, чтобы целиком углубиться в научные занятия. Весьма откровенно в этом отношении его письмо к Руге. «Я принял решение на некоторое время совершенно отказаться от литературной деятельности и вместо этого побольше учиться. Причины этого решения очевидны. Я молод и самоучка в философии. У меня достаточно знаний для того, чтобы составить себе определенное убеждение и в случае надобности отстаивать его. Но недостаточно, чтобы делать это действительно с успехом. Ко мне будут предъявлять тем большие требования, что я философский коммивояжер и не приобрел, благодаря докторскому диплому, право на философствование. Когда я опять напишу что-либо, на этот раз под своим именем, я надеюсь удовлетворить этим требованиям». Маркс, Энгельс, сочинение, том 27, страницы 365-366. И Энгельс окунается с головой в теорию. Он движется вперед, словно надев волшебные сапоги-скороходы. Он догоняет, а скоро и уверенно обходит своих недавних друзей, видных младонемцев, младогегельянцев, свободных, начинает относиться к ним критически, видя, например, недостаток последних в отвлеченном чисто теоретическом терроризме. Он с энтузиазмом обращается к философии Фейербаха, находя в ней преодоление раскола между землей и небом. Наконец он приходит к идее соединения философии с практикой. Любопытно свидетельство Гесса, одним из первых младогегельянцев, объявившего себя коммунистом. Вспоминая о первом посещении Энгельсом редакции «Рейнской газеты» осенью 1842 года, Гесс писал, что этот старый революционер расстался с ним как самый ревностный коммунист. Естественно, что первая встреча Энгельса, уже ставшего ревностным коммунистом, с Марксом, стоявшим еще на радикально-демократических позициях и недоверчиво относившимся к коммунизму из-за той фразерской формы, в которой он тогда проповедовался в Германии, оказалась весьма холодной. Вскоре, однако, и Маркс по стопам Энгельса обратился к самому углубленному изучению утопического социализма – коммунизма. Энгельс тем временем отправился в Англию, по делам торговой фирмы своего отца.